Тетушка Лилия опять заговорила с Еленой, и в голосе у нее появились вдруг такие мяукающие и мурлыкающие интонации, что я подумал, она похожа на худую кошку, которая, ластясь, кружит вокруг каменного яйца. «Нет-нет, вовсе не кошка», — сказала жрица, все еще улыбаясь. «Она львица? Разве ты не видишь?» «Так что же ты сделала со львом, мальчик?» Ее слова меня сильно смутили, потому что на мгновение мне показалось, будто там, где стояла тетушка, я действительно увидел тощую печальную львицу, которая посмотрела на меня с таким нежным укором, как и лев под Антиохией. Впрочем, стоило мне провести ладонью по лбу, как наваждение тотчас исчезло. «Дома ли твой отец? И как думаешь, примет ли он нас?» — спросила тетушка Лилия. «Отец мой, Симон, имеет привычку мгновенно переноситься в некоторые страны, чтобы предстать перед теми, кто почитает его божественную силу», — ответила жрица Елена. «Но я знаю, что сейчас он бодрствует и ожидает вас обоих». Она вывела нас из храма через заднюю дверь и проводила к высокому доходному дому, расположенному всего в нескольких шагах от святилища. На первом этаже этого дома была лавка, торговавшая всякими любопытными вещицами, например, пластинками из меди с изображениями луны и звезд и крохотными каменными яйцами. При дневном свете жрица вдруг приобрела совершенно обычный вид. Ее узкое лицо было натерто желтой краской, а белый плащ выглядел грязным, и от него приторно пахло благовониями. Я успел еще разглядеть, что она уже не молода. Она провела нас через лавку в захламленную заднюю комнату, где на тюфяке сидел чернобородый человек с большим крючковатым носом. Он посмотрел на нас тяжелым отсутствующим взглядом, словно все еще витал в иных мирах, и вдруг неловко поднялся, дабы поприветствовать тетушку Лилию. «Я только что беседовал с эфиопским волшебником», — заявил он странно глухим голосом, «но почувствовал, что ты направляешься ко мне, и вернулся. Почему ты покучаешь мне, Лилия Манилия? По твоему шелковому платку и ожерелью я вижу, что ты получила то богатство, которое я тебе предсказывал. Что тебе еще нужно?» Тетушка Лилия робко отвечала, что я, ее племянник, сплю в комнате, где прежде долго жил Симон, и что по ночам мне снятся страшные сны, и я скреплю зубами и даже кричу. Она хотела бы знать причины этого, и, если возможно, получить средства для облегчения моих мук. «Кроме того, я должна была тебе деньги, драгоценный мой Симон, но ты, полный обиды, слишком уж стремительно покинул меня, и я не успел вернуть долг», — сказала она и попросила, чтобы я дал волшебнику 3 золотых монеты. Однако Симон-чародей не стал брать деньги, а кивнул в сторону жрицы Луны, ибо наша провожатая приходила с его дочерью, и та равнодушно приняла золото. 3 этих римских монеты равнялись 3 сотням золотых сестрицев, или же 75 сотням серебряных, а потому меня возмутило их высокомерие. Волшебник же, как ни в чем не бывало, вновь уселся на свою подстилку и попросил меня сесть напротив него. Жрица Елена бросила несколько ароматических кореньев в пылающих очаг. «Я слышал, ты сломал ногу, когда летал», — сказал я вежливо, пока колдун молча разглядывал меня. «У меня была башня на той стороне Самарийского моря», — начал он монотонно.